Баррикадируемся тут. Если победят те, кого мы ждем, то уйдем с ними. В противном случае у нас есть порт-ключи. Купол снимут в случае проигрыша, заодно снеся все остальное. Нам дали гарантии. Маркус. Адалинда Флинт подошла поближе и неприязненно осмотрелась. Судя по моим далеким от идеала познаниям, тут не особо пообороняешься, поэтому используйте накопители, нечего жалеть. Выживем, снова зарядим. Вы мужчины, вот и сделайте тут крепость. Хотя бы на полчаса, она бросила взгляд в небольшое окно-бойницу. Они уже идут. Да, мама, отрывисто кивнул Маркус и небрежно отпихнул труп служанки в сторону. Дура полезла в драку, а получив банальный ступифай, поцеловалась со стеной и померла. Повернувшись к дверям, он заковыристым жестом палочки вывел первую руну на дверях, щедро расходуя энергию из накопителя и не беспокоясь об истощении. Кассиус Уоррингтон был занят тем же самым, только на второй двери, попутно выводя руны и на стенах. «Хорошо, что хозяев дома нет, а то чувствую, мы бы тут навоевали», — выдавил из себя Маркус, бросив короткий взгляд на вздрогнувшую мать. «Держать строй, в атаку», — взвизгнул сотник, заставляя издерганных бойцов плотнее сомкнуть щиты и, выставив копья, двинуться вперед. Майкл был полукровкой, слабосилком от американской матери магла и высокорожденного мага из древнего клана. Чем уж его родительница приглянулась поисковикам клана, сам Майкл не знал, но все 7 детей от нее оказались магами. Причем 2, старшая сестра и младший брат Майкла, оказались с потенциалом, позволяющим поступить в центральную школу Японии. Правда, это все равно не сильно помогло Аки, которая хоть и стала одной из сильнейших в клане, но в итоге выступала в роли инкубатора. Минимум 4 ребенка, и только после этого она получит право частичного выбора дальнейшей судьбы. Ну а брат только и хорошего, что маг сильный, а так все равно с войн не вылазит, которых на Востоке хватало, начиная от мелких стычек и заканчивая полноценными завоевательными походами. Хорошо хоть, что большая часть таких войн происходили вдали от городов, а то живых бы уже на Востоке не было. Майкл тяжело вздохнул и коротко шевельнул ладонью, посылая волну энергии на броню и щиты закрепленного за ним десятка. Взятые под контроль маглы толкали вперед здоровые колесные сооружения, якоря стационарных щитов, их основа, которые время от времени замирали и туда моментально подбегали маги, активируя защиту. После того, как другие сооружения продвигались вперед и замирали, оставшиеся позади подтаскивали вперед, что заставляло легион, вернее его остатки, тащиться черепашьим шагом. Стоило выйти за пределы защиты, как личную защиту моментально сносило безжалостным пулеметно-минометным огнем. Артиллерийские снаряды заставляли идти защиту радужными переливами, но она была сделана на совесть, хотя Майкл и не расслаблялся, постоянно проверяя защиту своего подразделения. Не то чтобы его волновали жизни этих солдат, но он глубоко сомневался, что сможет выжить без них. Хотя он и значительно раскачал свои способности за 20 лет, что прошли с момента окончания маленькой клановой школы для слабосилков, но до уровня своей сестры или брата ему было все еще очень далеко. Так что, его спасение было в том, чтобы отсидеться за спинами сквибов и маглов, которые сжимали потными руками щиты и медленно ползли к уже прекрасно видимым позициям противника. Мысленно вознеся проклятие в адрес командиров, Майкл тоскливо покосился назад, на неопрятную кучу останков, в которую превратилось 2 десятка солдат с гранатометами. Даже скудных познаний Майкла хватило, чтобы понять, что в данном месте применять магловское оружие несколько опасно. Пушки били издалека, пулеметчики были под какой-то артефактной защитой, а его недавние коллеги просто вышли на поле, где часть физических законов вышла из-под контроля. Слишком уж мощная магия тут была применена не столь давно, и солдат просто разорвало на части, едва те попытались применить свое вооружение. Впереди раздались какие-то крики, как понял, прислушавшись, Майкл, сигнал к более быстрому передвижению, тут же сменившись дикими криками ужаса. Недоуменно покосившись на таких же растерянных солдат, он неожиданно увидел, как в воздух подлетело тело боевика из первых шеренг. «Держать строй!» — тонко взвизгнул сотник, через мгновение лишившись головы от размашистого удара внезапно выросшей около него фигуры. Рядом, глубоко вмяв землю, тяжело приземлилась еще одна фигура, и Майкл с ледяным спокойствием осознал, что он ничего им сделать не сможет. Слишком много брони на враге, слишком легок и проворен, что заставляло сомневаться в том, что перед ним кто-то, или что-то, живой. Еще и маг, горько констатировал Майкл, увидев, как один из таинственных противников отправляет взрывной в артефакт якорь для стационарного щита. Рядом раздалась гортанная фраза «Активатор», и жадное пламя радостно вцепилось в одну бронированную фигуру. Не издав ни звука, тот успел уничтожить еще полтора десятка солдат и магов, прежде чем рухнул на землю бесформенным куском оплавленного металла. «Еще полсотни ревенантов туда, остальных к дому отправляю», — я повернулся к гоблинам. «Засадный отряд ждет команды, ударит по сигналу. Как только перейдут вторую отметку, так и поломаешь активатор. Остальные за мной». Я быстро спускался с холма, разглядывая перепаханное поле, заваленное телами немертвых. У защитников оказалось в избытке разнообразных сюрпризов, а судя по пропадающим откликам ревенантов в моем разуме, то они еще не закончились. От места схватки азиатов и немертвых долетел глухой рокот взрыва, тяжело встряхнувший землю, заставив меня ускорить движение, глядя на подбегающих ко мне бойцов штурмовой группы. Формируя на ходу построение и выставляя разнообразные щиты, мы пересекли поле, сходу нанося удар по окнам здания, откуда вырывались редкие лучи заклинаний. Один из бойцов, не дожидаясь дополнительных команд, скинул со спины свинцовый контейнер, открывая его. Второй сдернул арбалет, и первый, щипцами подхватив арбалетный болт из контейнера, уложил его в жёлоб взведенного самострела. Отправив подарок в дверь, они моментально юркнули в середину строя. Лениво перекидываясь заклинаниями с немногочисленными защитниками, мы терпеливо дожидались, пока преграда не поддастся проклятию. Судя по всему, противник дошел до второй линии, — выдохнул Генри, привлекая мое внимание к фейерверку в небе. «Таран, по команде, на три». «Командуешь ты», — я ткнул пальцем в одного из бойцов, который просто не смог бы запустить такое. Частично разъеденная проклятием дверь вылетела от слитного удара двух десятков магов, позволяя нам прорваться внутрь. Приняв на щиты удар десятка големов, первая шеренга дала нам возможность отправить взрывные, кислотные и разрезающие чары в каменных и железных оппонентов, заодно отправив на тот свет какого-то смутно знакомого мага, бессмысленно махающего палочкой из-за их спин. «Я вызываю лидера этого отряда на дуэ», — раздался чей-то отчаянный крик из массивных и высоких дверей с левой стороны от входа. Моментально отправив туда два десятка чар и заклинаний, мы убедились, что с той стороны больше никого нет. «Причина, по которой мы не должны вас убить», — Хагин равнодушно обвел взглядом вырвавшихся с боем недавних пожирателей. Он был предупрежден, но посчитал, что будет не лишним нагнать немного жути. Антонин, загнанно дыша, обвел взглядом своих спасителей и устало опустился на землю. «Мы, союзники Поттера, и притащили выкуп», — мотнул головой Долохов в сторону беспамятной пленницы, глядя на говорившего с ним здоровяка-блондина с ярко выраженными скандинавскими чертами. «Можете выйти за пределы купола, если пойдете в ту сторону, или оставайтесь с нами», — спокойно предложил Хагин. Проводив взглядом закономерно пожелавших уйти, Хагин двинулся обратно к пригорку, откуда было удобно наблюдать за происходящим в нескольких километрах от этого места. С двух сторон поместья окружили болота и прочие шалости, которые быстро не убрать, хоть будь ты трижды архимагом. С третьей стороны шел сам штурм, а с четвертой стороны раскинулся лес, где прятался отряд Хагина, и была куча разнообразных ловушек, причем далеко не одним только Поттером поставленных. Сунувшиеся без разведки вражеские боевики тут и остались, сам же Хагин не собирался выходить за четко очерченные границы позволенного. Проведя свою часть операций, он отправил часть отряда к Поттеру, а с остатками сидел теперь тут, ожидая команды, чтобы смешать с землей наступающие группы противника. Хотя азиаты все же смогли его немного удивить, умудрившись притащить в Британию уже не одну тысячу своих солдат и магов. Осторожно потрогав три футляра на поясе, он напряженно покосился на все сильнее наливающийся чернотой купол. Кто бы там ни ломал, но если операция пошла не по плану, то есть шанс, что их цель уйдет. «Хагин», — выдохнул его заместитель, напряженно глядя на поле боя, где быстро двигалась какая-то точка в окружении разлетающихся коней в земли. «Сигнал». Хагин бросил короткий взгляд в сторону фейерверка над холмом и коротко махнул рукой, тут же бросаясь вперед по узкой тропинке. Усиленное зельями тело позволило за минимально короткое время преодолеть полтора километра, в конце неподвижно застыв под кроной деревьев и дожидаясь отставших бойцов. Бросив взгляд назад, он коротко взмахнул рукой, привычно рисуя цепочки из вспыхнувшим золотистым блеском рун, под конец словно бы толкнув их от себя, в сторону врага. «Что происходит?» — Вальдемард вздернул какого-то бойца внешнего круга на уровень своих покрасневших глаз и тряхнул как нагадившего котенка, абсолютно не обращая внимания на то, что у того сломана шея. Где Антонин? Где Эбигейл? Где их отряды? Почему на поле Скриба и Слабосилки? Было нападение на один из пересыльных лагерей. Повелитель, Рудольфус Лестриндж спокойно подошел к Вальдемарту. Туда отправилась дежурная группа Аврората, из числа преданных, и группа вальпургиевых рыцарей со мной во главе. С небольшим отставанием по времени произошло еще два десятка атак по всей Британии, что заставило выдергивать отовсюду и отправлять дежурные группы Аврората, вальпургиевых рыцарей и наших союзников. Серьезно пострадали 300 оборотней и два поселения, ну и в министерстве серьезные потери. Когда все свободные подразделения оказались заняты, а с баз только-только начали прибывать новые бойцы, как произошла атака на поместье. Мы потеряли время на переброску подразделений, что дало время нападавшим. Им было нужно не более 10 минут, и оно у них оказалось. Сфера МакАртура успела встать. Чтобы ее поломать, нужно строить ритуал, а это время. Бросив на докладчика взбешенный взгляд, Вальдемард хлестнул выбросом голой силы по издевательски моргнувшему куполу и застыл. Сколько еще надо времени, чтобы закончить ритуал? Рудольфус повернулся к командиру азиатов. Еще около 20 минут, невозмутимо уронил тот. Я не вижу причин для паники. Да, потери серьезные, для вашей страны и сообщества, но вполне укладываются в рамки допустимых. Безвозвратно погибших меньше трети. Остальные встанут в строй в течение пары-тройки дней. Пленные доставлены и отправлены на расчистку пути. Максимум 20 минут и мы расчистим путь к дому. Они никуда не денутся. Мне наплевать, куда они денутся, меня интересует другое. Прошипел Вальдемард, с трудом удерживаясь от желания наградить японца Круция. Мои воины готовы выполнить любой приказ, спокойно встретил взгляд темного лорда Иуэа. Каковы будут распоряжения? Мы не сможем взломать оборону противника быстрее. Они используют и достижения обычного мира, и артефакты этого, причем в ряде случаев весьма запрещенные. Хотя убитых и не столь много, как можно было бы опасаться, но хватает и тяжело раненых. У меня нет резервов. В конце концов, вы давали совершенно иную информацию по этому Поттеру. Те, кто пришел на это поле, максимум того, что согласились послать мои старейшины. Где ваши армии, лорд Вальдемард? Десяток великанов и 200 оборотней перекинут в течение часа. Рудольфус осекся под взглядом азиата. Великаны, сюда. Мало того, что они слегка туповаты, так еще и под пушки их вести та еще гениальная мысль. Какая бы ни была у них природная и магическая защита, но снаряд мортира или гаубицы способен порвать его на много маленьких йотунов. Отмените переправку, им не дадут пересечь поле, расстреляв из пушек. Японец коротко взглянул в сторону поля, где отряды продолжили движение, все же сумев уничтожить вражеских созданий. Что же до вашего вопроса о Долохове и Харри, то боюсь, что у меня плохие новости. Антонин предал нас, коротко бросил Рудольфус, на мгновение сжав кулаки. Он уничтожил отряд Абигейла и забрал ее с собой, одновременно устроив теракт посреди расположения ваших бойцов. Отправленные за ним егеря оказались уничтожены засадой. Таким образом, мы лишились посреди атаки на врага сразу сотни разномастных бойцов. Большая часть выше среднего, мощные взрывы донеслись со стороны наступающих отрядов, прерывая его. Несколько секунд трое магов молча наблюдали за тем, как с опушки леса летят чары и заклинания, которые вместе с теми, что до этого падали на наступающих, наконец просадили часть щитов и перемешали с землей несколько сотен бойцов. Они прорвались к дому, неожиданно выдохнул Рудольфус, в этот момент глядевший куда-то через голема разведчика. «Повелитель!» — встрепенулся он, провожая взглядом уносившегося гигантскими скачками Вальдемарта, окружившего себя чарами высшей защиты. «За ним!» — взревел японец, моментально потерявший часть своего лоска. Стоило ему вспомнить о наказании, если с Вальдемартом что-то случится. «Дайте хотя бы 3 минуты идеала над полем!» — коротко рявкнул он на замерших магов-ритуалистов, тут же засуетившихся вокруг какой-то нарисованной фигуры. 3 не сможем, максимум 2, крикнул ему вслед один из магов, но Иуэа уже его не слышал, судорожно подстегивая себя, в бесплодных попытках догнать обезумевшего темного лорда. Вызывая господина, японец провалит задание, ритуалист посмотрел на боевика неподалеку. Ну или его прибьет этот невменяемый гайдзин. В любом случае, доложи, щиты, дави, короткие команды, вспышки чар над головами бойцов, но постепенно мы отжимали немногочисленных противников в глубину дома. Выпустив еще и своих големов, я получил относительно спокойный первый этаж, хотя, судя по звукам, кто-то там еще отбивался. «Гарри, если слышишь, то к тебе рвется темный». На нас он просто наплевал, пролетев мимо, но часть его свиты ссадили. «У нас все хреново, отходим по красному протоколу». Активировали все, что было. «Тут ад, повторяю, к тебе рвется темный, слышу. Не ввязывайтесь в затяжные бои. Просто уходите». Убрав артефакт, я коротко хлопнул по плечу Генри и трех бойцов посильнее. «За мной, пятерых арбалетчиков захватите. Остальные давите дальше, их осталось не больше пяти». Скатившись на первый этаж, я подскочил к окну, моментально увидев стремительно вырастающую в объемах фигуру. «Вы трое, пятизарядные обоймы ставьте, со стрелами сидов. Вы двое ставьте то, чем двери ломали, и выстрелите, сразу прячьтесь. Эту дрянь со стрелы на повал не прибьете. Остальные по схеме 2. Работаем». Раздав команды, я скользнул к стене, накладывая на себя мощные чары иллюзии, маскируясь под ранее стоявшую там фигурку какого-то существа. Генри расплылся, уходя в тени, а остальные трое спрятались в соседней комнате, как, впрочем, и големы, наконец-то дожравшие кого-то. Вальдемарт оказался не один, следом за ним влетел запыхавшийся китаец или кореец, я в них всегда путался, а позади мелькнули фигуры еще трех или четырех боевиков. На мгновение замерев на месте, темный лорд, услышав шум сражения, быстро двинулся к лестнице, но все же отправил Гоминум Ревелия. Швырнув левой рукой алхимическую гранату к выходу, я отправил заклинание матрешку в спину Вальдемарту, абсолютно не надеясь на успех и преследуя совершенно иную цель – отвлечь его. Практически одновременно со мной, около вошедшего вторым китайца материализовался Генри, без всяких затей всадивший ему в грудь чудовищно сильный удар ногой. Арбалетчики выпустили свои болты, часть из которых дезориентированный и весьма растерявшийся Вальдемарт тем не менее отразил. Две воткнулось в стену, один пробил плечо пострадавшему от пинка дампира китайцу, но две нашли свою цель. Ладони бог, взревевший от чудовищной боли Вальдемарт ударил каким-то заклинанием, дробя в щепки рунный пол и отправляя эту волну во все стороны. Арбалетчиков успели прикрыть маги, хотя и с огромным трудом, ну а я с Генри совершили крайне быстрое отступление к выходу. Оттолкнувшись от стены, я ушел в сторону от неестественно толстого луча Авады Кедавры, которым меня попытался угостить заживо гниющий лорд. Арбалетчики, с многозарядными арбалетами, выпустили остатки своих снарядов и опрометью рванули к лестнице, тем самым позволив мне ударить отвлекшегося лорда ледяным штормом, тут же сгибаясь от резкого приступа слабости и откатываясь в сторону. Генри тем временем демонстрировал, почему не стоит подпускать вампиров и дампиров слишком близко, с неимоверной скоростью вертясь среди трех азиатов. Прижавшись спиной к стене, я потряс все еще побаливающей конечностью, еле-еле готовый к такому количеству пропускаемой энергии, перекинув палочку в другую руку, приготовился. Вытряхнув из кармана один из крест-стражей Вальдемарта, некогда перетащенный из медальона в невзрачную безделушку, я коротко размахнулся и всадил в него стилет из гномьей стали. Быстро вылетел в коридор, набрасывая на себя чары скорости и в три огромных прыжка достиг Вальдемарта, который на несколько секунд резко ослабел, хотя и недостаточно, чтобы победить его в чистой дуэли. Прирастание куска души должно было вызвать некоторый упадок сил, почему и рекомендуется производить это в безопасном месте. Судя по роже Тома, ощущения там тоже весьма незабываемые. Время словно превратилось в тягучий кисель, медленно растягиваясь, позволяя мне в подробностях рассмотреть выражение глаз Ридгла, перед тем как я врезался в него, сбивая с ног и резким рывком ломая палочку. Всадив в него мощное режущее, я добился только безвредной вспышки на уровне его пояса и, недолго думая, врезал лбом в область его отсутствующего носа. В отличие от магии, это сработало, хотя и с некоторым трудом. Я попал в скулу, а не в нос. От физического ущерба Том оказался тоже защищен, хотя и несколько от другого, ну, пули бы отклонило, да и стрелы попали только ситские, от которых надо по-другому защищаться. Резко вскочив на ноги, я рывком поставил его и тут же швырнул на стену, просто не представляя, что мне делать. Отправив в него еще пару чар, я снова налетел на дезориентированного происходящим Ридгла и вбил его в остатки шкафа. Авада Кедавра, Диффинда, Дипульса, Делитриус. Я, как полный психопат, в глазах постороннего, садил по нему чарами и тут же снова начинал пинать, потихоньку начиная сомневаться, что его вообще реально убить. Но резко изогнувшееся тело противника заставило меня настороженно уставиться на него подозрительным взглядом, готовясь выпустить что-нибудь мощное, только так, чтобы и самому суметь свалить. Выставив щит, я напряженно застыл, готовясь послать заклинание, когда с пола резко сорвался темный сгусток, с диким воем рванувший ко мне. Рывком сорвав перчатку с левой кисти, я вскинул руку, готовясь от души проклясть идиота, предвкушающе оскалившись. 61 – это шестое число Фибоначчи, равное 2 504 730 781 961, наименьшее пандигитальное число Фибоначчи. Дух Вальдемарта практически долетел до меня, когда его словно арканом рвануло обратно, к остаткам его гниющего тела, а затем резкая вспышка магии на мгновение ослепила меня, отбрасывая к стене. «Что за хрень?» – недоуменно пробормотал Генри, растерянно косясь то на меня, то на то место, где только что валялись останки темного лорда. «Похоже, нас все-таки умудрились поймать», — мрачно уронил я, дергая к себе обломки статуи и превращая их в щит. «Дай сигнал, пусть превратят поле в братскую могилу. Наши уже должны были уйти». Пока Генри возился с артефактом, я осторожно приблизился к стене и присел на корточки, около лужи гнили и оплавившихся останков амулета. Подтянув обломок кресла, я выкатил амулет из неаппетитно выглядящей массы органики и коротко высказался на древневалийском. «Командир, пленница у нас, там еще несколько человек, говорят, что у них с тобой договор, сверху спустились мои бойцы, к которым добавились новые лица. У нас тоже кое-что интересное», — отвлек меня Генри, кивнув в сторону дверей, где появился один из отступающих отрядов, волоча с собой весьма узнаваемую тушку Рудольфуса Лестринджа. «Засадные отряды пусть добивают кого могут, прямо сейчас сюда никто не полезет». Их повелитель пал, метка поблекла. Они в панике. Азиаты не рискнут продолжать лезть сюда, так как им сейчас надо удерживать свои позиции и возрождать Ридбла. Если только осмелевшие отряды Боунс и прочих, но с ними поступать как с шакалами. Не хотели воевать, так ни хрены на мои трофеи пасть разевать. Дом через 15 минут уйдет в складку. Что успели взять, с тем и уходим. Грабить некогда. Эбигейл, тащи на третью точку, там уже Хагин с китаянкой. Потрошите ее быстро, развлекаться некогда. Чувствую, что мы сыграли на руку нашим оппонентам, теперь главное понять, в чем именно. С собой возьми всех выживших ревенантов, и тебе поможет Флёр. Не думаю, что наши новые союзники рискнут начать свою игру прямо сейчас. Но от момента начала допроса и до его завершения ты должен сидеть около этой сучки и задать ей вопросы по этому списку. Я протянул лист Дампиру. Как закончите, то воткни в нее вот это. Я кинул ему булавку. Но она и так уже у них, они могли что-то уже узнать. Недоуменно пробасил один из бывших боевиков наркокартеля, с говорящим именем Хуан. За ними приглядывают. Так что ничего они узнать не смогут, что потом не узнаю я. Поднявшись, я задумчиво постучал ногой по полу. Орудия все уничтожены, часть пушек оказались целы. Те, которые ты прятал по скандинавским методикам, вместо вышедшего из дома Генри, ко мне подошел один из гоблинов. И что это значит? Недоуменно уточнил все тот же Хуан. То, что у них нет, по крайней мере сейчас, профессионалов по современным войнам. Но зато есть, как минимум, один провидец, видящий, прорицатель или кто-то подобный, и не просто есть, а на коротком поводке, раз так быстро смогли вычислить точки. «Ну ты же смог спрятать часть, значит можно прятаться?» «Можно», — согласился я, «только вот такая магия не признает полутонов. Или ты получаешь результат, но платишь достойную цену, или же ты ни хрена не получаешь. Иными словами, Хуан, платить надо кровью, понимаешь? Так что, как я уже сказал, очень херово, что у них есть кто-то, кто умеет контролируемо просматривать вероятности. Я и так уже залез в такую черноту, что как-то уже и не желаю еще глубже падать. Тогда будем гибнуть мы», — спокойно констатировал Черный Боб. «Тащить людей в ритуальные круги, только за то, что он вор или грабитель, или боевик одной из банд, который убивал боевиков другой, я не стану. Маньяки, наркоторговцы выше среднего, чернушники, потерявшие берега и тому подобная публика, вот их я еще готов. Да и то, знаешь ли, не особо горю желанием, но ведь таких не настолько много, чтобы удовлетворить все мои запросы. Так что, будем искать другие пути или же проводить операции чуть иначе. Раз уж мы знаем, что у них есть провидцы, то, чтобы обмануть слуг судьбы, нужна жизнь. «Равная жизнь», — покачал головой Боб. «Полумеры не прокатит. Они не слуги судьбы. Они лишь эхо голосов богов, что несут часть мощи этой силы. А значит, их можно остановить. Тем более, что это кто-то довольно слабый, потому как сильных несет на волнах и на коротких дистанциях им тяжело смотреть». Когда начали уничтожать пушки, я резко повернулся к закованному в броню коротышке. На 30-й минуте штурма накрыли первые 5 орудий, спустя 2 минуты, еще 8, и потом так и шло, каждые 2-3 минуты накрывали по несколько орудий, но не всегда точно, или ошибались маги, которые наносили удар или же видящие или видящие, либо мой противник еще хитрее и даже тут прячет истину, либо же слабо выраженный дар и гадание чуть ли не по кофейной гуще над картой. Тогда вполне объясним такой перерыв по времени и малая точность ударов. Раньше было проще, мрачно пробубнил гоблин. Принесешь богам жертвы и никакие видящие не мешают. А потом приходил такой бог и давал тебе киянкой по голове, заржал один из боевиков Хаффа. Кстати, купол сейчас начнет слезать. Вы готовы? Я моментально выдернул артефакт связи и вызвал группу Доры. Начинаем через 2 минуты. Все по графику, раздался ее задорный голос. И это, Гарри. Тут половина мертвых на поле встала и часть из них весьма живучая и даже более того, наши все успели уйти, тут же уточнил я, даже большую часть мертвых вынесли, наступающие особо и не рвались за ними, они к дому стремились, но, это просто ужас, Гарри, она судорожно сглотнула, видимо разглядывая происходящее в подзорную трубу, там часть мертвых заклинаниями бьет, как будто, о, они прорвались к магам, которые вокруг нарисованных фигур стояли. Там что-то рвануло. Перестань смотреть на поле, Дора, я прервал ее. Еще успеешь налюбоваться. Активируйте артефакты и уходите. Дома поговорим. Убрав артефакт в карман, я криво усмехнулся. Вот поэтому некромантию и запрещали на протяжении веков. Колданишь так на инфере, а в итоге встанет какая-нибудь крокозябра, которую сходу и не прибить. Теперь нас точно начнут искать все, задумчиво протянул Боб. Не начнут. Тяжело уронил я. Мой враг потерял 4-ю вещь, которая нужна ему, и сделает свой ход. Если сюда припрутся подразделения с континента, то они могут поломать ему игру. Так что, проблемы он начнет обеспечивать им. Ему и так сейчас надо будет разгребать вопросы с рыцарями короны. Слишком много простых людей осталось на этом поле и в ритуальных кругах. Они не смогут проигнорировать это, не желая трогать свою родню. Им придется вмешаться в происходящее. А если все же не захотят обойти клятвы, а то и снять их, вполне возможно. Далеко не все, но такие и ставят в крайне редких случаях, как наше легионное клеймо. Откат получить весьма легко, поэтому рискуют немногие. Я уже отправил письма, подойдя к узкому окну, я глянул на небо, тут же бросив взгляд на часы, и обернулся. Если они ответят отказом, то значит и я не буду скован договором. В конце концов, солдату короны хватает. Пусть не победить, но хотя бы осадить врага они смогут. Да и у трона хватает зельеваров, которые смогут изготовить замену пороху, чтобы пару-тройку раз батальон смог выстрелить. Под таким огнем и Мерлин сдох бы. Ну а если есть запасы, то и пара дивизий выстрелить сумеет. А чего тогда мы не стреляли? Гоблин заинтересованно уставился на меня. Лично я из мушкета стрелять не умею, это раз. Ну а два, это то, что у меня нет этих мушкетов и я не смог найти тех, кто сможет их изготовить. Ну а три, узкоглазые могли использовать то же самое. Поэтому мне было проще накрыть 5-6 километров лжевыбросом. Когда у них рванули боеприпасы, а наши стреляли из-под сфер, то их командиры решили, что без специально разработанной защиты, даже алхимический порошок будет взрываться. Но будь у них больше времени, а у нас отсутствовали бы пути отхода, то нашинковали бы нас как капусту. Бросив взгляд в окно, я коротко скомандовал. Порталы. Хельга Хаффлпафф откинулась в кресле, неприязненно покосившись на валяющегося рядом декана факультета Слизерин и тяжело вздохнула. Нет, она вполне понимала Поттера, который в свое время не стал резать глотку этому сальноволосому паршивцу. В конце концов, самомнение у нынешнего директора Хогвартса было эпических размеров, как, впрочем, и знакомство, что позволяло тому плести свои интриги, особо не опасаясь последствий, иначе уже давно бы прикопали, невзирая ни на какое личное могущество. Вот Поттер и решил показать, что считать себя умным вредно, тем самым дав оплеуху по вечно загадочно возвышенной роже Дамблдора. Попытка выкрасть девочек из школы при полнейшем содействии Северуса Тобиаса Снипа, Моргану с Мордридом ему в гости. Девочек смогли спрятать домовики, пойдя на игнорирование приказов декана, попутно предупредив декана Ривенкла и саму Хельгу. Она, конечно, разобралась с тем, почему это домовики нарушили приказ с ней поневмешиваться и даже была в общем-то благодарна им за это. И теперь вот надо решать, что собственно делать с ними. «Миледи Хаффлпафф, мы должны сами выбирать ему наказание», растерянно уточнила Минерва МакГонагалл. «По факту да, но по сути, это была попытка нанести удар Поттеру», спокойно уронила Хельга, машинально поглаживая кончиками пальцев Моргенштерн. «Он под мощным ментальным принуждением, не один день старались, да и целая куча обетов на нем. Вы и правда думали, что это стоящая мысль, назначать вашего личного шпиона, в стане Волдеморта, на должность декана одного из факультетов? Или вы рассчитывали на то, что конкретно вас он убить не сможет, а остальные, или о такой вещи, как снятие или перекидывание обета вы тоже не знали? Это темная магия». Резко выпрямилась Минерва, тут же смущенно осев обратно. «И что?» — с искренним недоумением уточнила Хельга. «Ну вот вы ее и не знаете. Молодцы. А ваши враги вполне сведущи, если учесть, что на нем ни одной клятвы Хогвартсу или хотя бы той, где говорится о непричинении вреда школе или ее ученикам и преподавателям. Зато есть обет верности Дамблдору. Браво! Я в восхищении!» Она презрительно искривила губы, демонстративно похлопав в ладоши. Правда, и тот еле-еле держится. Пара ритуалов специфической направленности и его бы сорвали. Маги совершенствуются веками. На каждую защиту пытаются найти свой ключик, а вы, темная, светлая, что вы вообще знаете о тьме и свете? Ты, мастер трансфигурации, какое отношение к свету имеешь? Была бы светлой, то с ней бы уже горел на костре. Была бы темной, то сорвала бы с него обеты и выпотрошила разум. Ты предана, только вот кому? По-твоему, Дамблдор, это свет? Она расхохоталась, слегка покачав головой. Если бы в нем пылал свет, то еще 15 лет назад Британию бы залило кровью посмевших приступить черту. Светлые немилосердны к подобным Волдеморту и его слугам. Поэтому, не смей более говорить о темной магии, невежественная фанатичка такого же фанатика. Что вы предлагаете, миледи? Осторожно уточнил Флитвик, бросив короткий взгляд на Дамблдора, который не отрывал мрачного взгляда от Снейпа. Нападение произошло в Хаксмиде. Снейпа и домовиков нарушителей отдадим Поттеру. Он в своем праве. Ну а мы, все мы, принесем новые клятвы замку. И каждый год будем обновлять их. А то подозреваю, что не только Снейп не имеет их. Она задумчиво обвела взглядом присутствующих. Я так понимаю, что вы предлагаете старые клятвы, задумчиво уточнил Филиус. Не совсем, холодно усмехнулась Хельга. За эти века нашлось немало умников, научившихся обходить старые клятвы, так что пришлось разработать новые и внести их в защиту замка. Без них вы гости. Кто не хочет, то выход вы найдете. Тут некому бояться, странно усмехнулся Филиус. Мы ведь честные маги и чародейки, не так ли? Значит, неудача. Смит неспешно прохаживался по кабинету, сперва к одной стене, резкий разворот, другая стена круг за кругом. Душу этого полудурка я выдернул. Вейш слегка поморщился, нервно пробежавшись пальцами по поясу. С трудом, правда, но все же смог. А с девчонками да, провал. У домовиков оказался порошок мая, и они снесли барьеры, тут же выдернув Гринджер и Лавгуд, да еще и притащили туда двух преподавателей из Хогвартса. Тогда все отлично. Неожиданно улыбнулся Смит, за исключением потери Эбигейл, Вейш, хотя я и смогу минимизировать ущерб, но я не просто так отправил туда тебя, ты должен был ликвидировать ее при малейшей угрозе попадания ее в плен, а что в итоге? И не надо мне говорить о предательстве, это было ожидаемым, как только мы открыто показали себя. Слишком давние разногласия у Запада и Востока, чтобы местные маги приняли вас как равных, а уж тем более не захотели бы всадить нож в спину. Мы и ждали удара в спину, а не перехода вальпургиевых рыцарей из внутреннего круга на сторону Поттера. Вскинулся Вейш, на мгновение потеряв свою невозмутимость. Поттер целенаправленно выстраивал свою политику таким образом, что приняв этих как союзников, он потеряет других. А я тебе уже давно говорил, что у Поттера нет союза с врагами Волдеморта. Он воюет сам. И не кивай на Ирландку, усмехнулся Смит. Их вражда скорее демонстративна, нежели на самом деле. Ей уж точно плевать и на Малфоев, и даже на то, что Поттер возьмет в союзники какого-нибудь Ктулху. Врагами ситхи являются фаморы, а с остальными они любили играть в политику. Долохов и его бойцы, фаморы, нет, ну так в чем дело, потомков фаморов немало, но все же вполне можно посчитать. Немаин что-то нужно, и она сумеет договориться с Поттером. Остальных же наш враг использовал только как щит, не более. Так что, нет, мой друг, в этой партии у нас пока ничья. Я не рискнул оголять объекты. Лучше было дать ему уйти, чем снять охрану и получить удар. Виш прямо смотрел на задумавшегося Смита. Угощайся, мой друг. Смит приглашающий повел рукой по направлению к столу с едой и сам подошел туда же, без проблем усевшись на колени перед низеньким столом. Ты сделал правильно. У меня нет точной информации, но на его стороне четверо. На поле было трое из пяти. То есть сам Поттер, китайская подруга. Он странно усмехнулся, покачав головой. Монахи умудрились недоговариванием ввести нас в хорошее заблуждение, что дало ей неплохую фору по времени. И еще один. К северным кланам у меня нет подхода. Поэтому, пока точной информации тоже нет. Северянин, из одного весьма специфического клана ордена, должен был быть на нашей стороне, но его покровитель сменил флаг. Так что, учитывая, что девчонок защищали хогвартские преподаватели, то закономерный вывод какой? Они должны были напасть на один из объектов, мрачно выдохнул Вейш, осторожно накладывая себе рис в тарелку. Именно, мой друг, именно. Вопрос в том, на какой? Смит медленно потер подбородок, глядя нечитаемым взглядом на собеседника. Под конец он использовал зов мертвых. Большая часть убитых встала. Кто-то из древних ему помогает, а не подготавливает пути отхода. Смит, такие вещи смогут изготовить считанные мастера в мире. Ну пусть у кого-то они есть в арсеналах. Все равно, это какой-то весьма старый род. Причем я склоняюсь к новоделу. Смит, слишком уж хорошо был заряжен артефакт, чтобы сказать, что это старая вещь, из времен до введения статута. Часть поднятых начали трансформу в ревенантов, драугов, личей и тому подобную пакость. Пришлось перенаправлять сильных магов на их упокоение, пока те не успели отожраться, иначе там бы уже началось формирование некрополя. Вот поэтому, я и рад тому, что он смог упокоить тело мистера Ридгла. Обряд, подготовленный, скоро на земли Британии ступит полноценный лич под нашим контролем. Хватит ему впустую убивать людей, пусть пользу приносит. Именно поэтому я временно вызвал сюда тебя. Мне нужен не просто низший лич, а истинное произведение искусства. А кто, кроме тебя, сможет мне в этом помочь? В конце концов, твой покровитель, он испытывающе посмотрел на Вейжа. Я могу, с сомнением протянул китаец, только подконтролен он будет мне. Я не смогу перекинуть такой поводок на другого. Не выдержит никто, кроме меня. Так я и не против. Ты все равно будешь рядом, вот и карты тебе в руки, довольно произнес первожрец. И поэтому не спеши с ликвидацией сомневающихся пожирателей. Лучше пустишь их потом на формирование гвардии твоего лича. Я бы тогда хотел немедленно проверить все, чтобы не терять времени. В Британии слишком сложная ситуация, чтобы надолго оставлять там все без присмотра. Проводив взглядом Вейжа, Смит еще раз задумчиво потер подбородок, мысленно прикидывая все за и против. Ты решил форсировать события? Закутанная в плотную мантию девушка неслышно скользнула к мужчине, молча уставившемуся на стену. Британцы так долго доказывали всем, что у них нет никакого лича в стране, что теперь им бесполезно твердить обратное. Все и так уверены, что он есть. Все уверены, что он не один месяц проводил обряды. И при этом, сами британцы никого не согласились пустить на свою территорию. Теперь обычные маги испугаются помогать, древние готовятся уйти в домены, лакуны или вообще другие миры, ну а третьи укрепляют свои позиции. Равновесие странная штука, ае. Наша единственная проблема, это Поттер. Он твоя проблема потому, что ты слишком сильно любишь интриги, припечатала таинственная собеседница. Ну давай без них, усмехнулся мужчина. Подохнуть он может только от руки одного из нас, или же британского недолорда, так уж получилось. Хаос ему в одно место. Нет, я могу прибить его с помощью наемников. Только вот не факт, что тогда не произойдет нечто, что в итоге не приведет к падению кирпича мне на голову. Понимаешь, мы должны умирать от рук равных, чтобы сохранить непонятное равновесие. И я опасаюсь проверять на себе. В остальном же, у нас полностью развязаны руки. До момента, пока не откроются врата. Не забывай этого, наклонилась к нему девушка. Стоит открыть хотя бы одни, как весы качнутся в нашу пользу. Только надо сделать так, чтобы полностью открылись именно наши, Иронично оскалился Смит. «А для этого и нужны мои интриги, дорогая. Я сумел ослабить позиции двух сторон, но это не предел. Перебежчики делятся рандомным порядком и надо еще потянуть время. Значит, как я понимаю, рыжий англичанин тоже умрет. Я бы и самого Вейжа прибил, но там Шарлиз», — сморщился Смит. «Она мне пока нужна, чтобы так рисковать. Но мне все равно придется кого-то выводить под удар, иначе нас сведут уже оттуда». Он поднял глаза наверх, что как бы не очень хорошо. «Не нам выбирать правила этой игры. Подсунем ему еще одну-две жертвы, он заберет два или четыре храма, но в итоге так и не поймет, кто его враг, пока не станет поздно. Благодаря Вальдемарту, я смогу сдвинуть график. Пока он ковыряется в том направлении, давай-ка, начинай эвакуацию объектов из приграничных областей. Не полностью, но ведущих специалистов переводи на защищенные базы. Слишком уж активно там зашевелились некоторые организации и боюсь, что они скоро выйдут на нас. Оставь там сюрпризы, из числа опытов Шарлиз, и хватит с них. И понаблюдай за мистером Уизли. Мне нужно твое заключение, есть у него шансы в прямом противоборстве с Поттером или же использовать его как приманку и не более. Ты хочешь устроить ловушку на территории одного из храмов? Заинтересованно спросила девушка. Один из пяти. Я точно не уверен, какие два ему откроются, но предполагаю, если шансы нулевые, то значит просто укрепим по максимуму эти места и пусть избранный штурмует их. Это время, это потери, это в конце концов ресурсы. Можно будет туда пару-тройку отрядов подкинуть. Главное, только чтобы самого Поттера не прибили. Все же он более-менее понятен, это если отбросить равновесие и прочее. Умрет он и на его место придет китаянка. А мне ведь потом надо будет найти мистера Поттера и прибить его, когда я прочно займу свое место, чтобы открыть остальные врата полностью, и его будет проще искать. Только вот как я могу это объяснить моим друзьям? Он весело расхохотался. А побег Гриндевальда тоже поможет этому, благодаря нашей помощи, о которой он не знает, он сумеет оклематься как раз к тому моменту, когда надо, и вмешается, уж об этом я позабочусь. В ближайшие 3 месяца произойдет много чего, что даст мне возможность завершить начатое. Единственное, что я не знаю, так это не стоит ли все же прирезать Вейлу М. Он искоса уставился на собеседницу. Вдруг китаянка или северянин знают тонкости и поломают там игру. Не то чтобы уж очень мне нужны были эти птицы, но все же, и хочется, и не знаю. Он замер на месте, неспешно потирая руки друг о друга. Я молча смотрел на суету вокруг, иногда бросая осторожные взгляды на остатки амулета или артефакта, что не дал мне оставить подарок душе темного лорда. От него таращила некромантия за километры, и я просто не понимал, что мне делать. Мне достаточно внятно указали, что я могу переть в черноту, но по вполне определенному пути. И этот путь не некромантия. Задумчиво пошевелив пальцами на левой руке, я тяжело вздохнул. Изучать, конечно, буду, но не порваться же мне. И так вон, как проклятый глотаю книги, изучаю попутно мертвые и не очень древние языки, да и современные также не пропускаю. Тренировки, обучение у Дамблдора, которое я тоже не хотел пока терять. Нещадно накручивая хроноворот, я уже начинал потихоньку сходить с ума, просто теряя ощущение времени. «Гарри, там черная шкатулка сигналы подавала», сверху спустилась Дора, протягивая мне письмо. «Без подписи и герб какой-то странный». «Нормальный», я устало улыбнулся, забирая послание и ломая печать. «Я согласен, Храдгар», лаконично, ошарашенно протянула Дора, с любопытством заглянув мне через плечо. «Он старый человек, да и не принято было в его время много бухтить. Тогда наоборот старались говорить поменьше, а думать побольше. Он тоже, что ли, из этих?» Нимфодора наморщила носик. «Куда ни ткнись, везде их найти можно». «Ну не везде, рядовые Авроры о них вряд ли бы узнали. Но как бы там ни было, нет, он не совсем из этих», я усмехнулся. «Старый, но другой и, по-другому и вообще ему плевать на все. Просто я предложил ему кое-что, а он возьми и согласись». «А кто он?» Заинтересованно придвинулась поближе ко мне жена, некогда один из крайне знаменитых, в узких кругах, темных ритуалистов. Ну и не только в темных ритуалах естественно разбирается, а вообще во всех. Практика у него была-была. Я рывком поднялся. «Генри, ты закончил?» Дампир был занят сортировкой нужных фрагментов допроса Эбигейл, которую буквально вывернули наизнанку, но узнали все и вся. Большая часть информации оказалась не особо ценной, а еще часть вообще вчерашней свежести, так сказать, но хватало и полезной. Да, протянув мне кучку листов, он вопросительно взглянул на меня. Ты, Дора и еще трое. Две пятерки по второму варианту. Но пробойники не выпускайте. Если что, то сигналы валите к мордредовой бабушке, а не стройте из себя мучеников за веру, не оглядываясь. Я быстро сбежал вниз к портальной площадке и через несколько мгновений уже стоял около торговца смертниками. После всего произошедшего уже не совсем надежное место, но другого в Британии просто нет. Ну или мне туда ходу нет, либо же просто не знаю. Как бы то ни было, но если все пойдет по худшему сценарию, то вполне могут садануть по этому району каким-нибудь весомым аргументом. Храдгар ждет вас, встречал меня нестандартный распорядитель, а один из высшего эшелона управленцев этой таверны комплекса. Быстро протащив меня через пару залов и проведя какими-то пустынными коридорами, он вежливо показал на одну из дверей и ушел обратно. «Входи, парень!» — хриплый голос встретил меня, стоило мне незначительно толкнуть дверь. «Ешь, если голоден, пей, если мучает жажда!» «Храдгар!» — уточнил я, глядя на седовласого коротко стриженного мужчину. «Да!» — лаконично буркнул тот, поворачивая ко мне лицо. Два глубоких шрама на правой стороне лица, один из которых заставлял держать глаз чуть прищуренным. Три неглубоких, но выделяющихся чернотой, шрама на левой стороне, от виска и уходили вниз, под воротник кожаной куртки. Холодный, спокойный прищур серых глаз и не единожды переломанный, некогда прямой, нос, чуть заметно раздвоенный подбородок и едва заметная татуировка на макушке, ныне прикрытая коротким ежиком волос. «Интересно пишешь?» «Проверил. От меня что конкретно надо?» Рубленными фразами выдавил он из себя. «Тут написано, я протянул ему папку. Мне нужен вывод ритуалиста вашего уровня. Даже самый безумный, но если то, что написано, подходит, то даже такой». Храдгар молча открыл папку и углубился в чтение моих аналитиков, мои предположения, недавно выдранные показания из Абигейла и много-многое другое, что я насобирал в папку. Читал он быстро, все же навыком скорочтения овладевают все достаточно опытные маги, кто желает продолжать свое развитие. Удобно. Внучку домой забрал. Зря, неожиданно выдавил он из себя, захлопнув папку и откинувшись на стену. «Все не так плохо», — уточнил я, непонимающе глядя на Храдгара. «Все так херово, что надо более мощную защиту ставить. В доме теперь дети и внуки. Зря». Пожевал тонкими губами маг, осторожно почесав затылок. «Значит так, песнь вечности, туман безмолвия, гнев. Первые два найдешь в сочинениях Аббата Антония, том 3 и 5. Последние посмотри у Генриха Красного и Кассия Угрюмого. Это то, что я тебе могу точно сказать. До меня и так слухи доходили, но думал, что молодой кто балуется. А оно вон что. Если коротко, то первый ритуал тянет неверующих. Они отказались от богов». Те отвернулись от них, они ничьи, и спроса за них нет. ГХМ, ты же не поймешь, он потер лоб, все накопленное уходит к проводящему ритуал. Так понятнее, РР, обычно душу забирает бог, если ее, конечно, демону не скормит. Но даже так, боги все равно стараются вырвать своих, им прямая выгода, если тебе так понятнее. А на ничейные плевать, куда отправит, там и будут. Оно, конечно, все несколько сложнее, но общий смысл такой, ну и от каждого конкретного случая там все зависит. Ежели жил по заветам своего покровителя, то и будет тебе счастье. Типа рай, усмехнулся я, херой, желчно буркнул маг, иронично прищурив глаза. Ты попробуй пожить по этим заповедям, и ни разу не наруши их, а вот потом и говори, что ты соблюдаешь заветы, и херню насчет покаяния оставь святошам. Если согрешил, то одними словами не искупишь, ну а там считай как хочешь. Я сюда не вопросы веры пришел разъяснять, и уж тем более отмеченному старыми богами, он покачал головой. Так, а чем я? В общем, первый ритуал, тянет безбожников или качественных таких грешников. Их бы приняли, конечно, но с точки зрения кого-то там, он кивнул наверх, они встали на одну ступень с безбожниками. Второй ритуал, закрывает их от поиска кем-то, вроде тебя, ну или вообще кем-либо. А третий, я пытливо посмотрел на поскушневшего ритуалиста. Гнев богов, слышал что-нибудь? Ну, знаешь, камни с неба, саранча поля объела, он бросил на меня косой взгляд. Вот судя по подобранным жертвам, кто-то готовит именно это. Нет, как ты правильно заметил, мир, конечно, большой, но, ХММ, он замер, задумчиво прикусив губу. Ну или просто копит энергию для чего-то. А для чего ему столько энергии, что хватит устроить Армагеддон, и следов нигде нет. Проход открыть, тогда, ну незачем больше такой подбор жертв производить, незачем, и вот в это я больше поверю, чем в гнев, потому как только конченый идиот будет в наше время заморачиваться с таким ритуалом, не так уж и сложно ликвидировать все последствия этого, а то и вообще прервать, если знаешь как. Хорошо, по поводу понятных вам ритуалов мы закончили, а по поводу предположений, я достал сигареты, взглядом спросив разрешения. Судя по тому, как у тебя идут разбивки, то ты уже и сам дошел до ряда ответов, тяжело уронил Храдгар. Ну да, вот это на переработку энергии. Но кому надо так рисковать? Во-первых, очень уж сильные эманации пойдут. Во-вторых, такое если делать, то с намеком на будущее. На первых порах будет слабее, чем источник первого уровня. К концу второго года выйдет на пик, и образуется стихийный источник, который в ближайшие лет 10 никому подчинить вообще не удастся. Ну а потом еще лет 50 только магистрам, не меньше, туда соваться стоит. А нахрена магистру такой геморрой, и остальные ритуалы из того же набора? То ли твой противник гениальный идиот, то ли просто идиот. Судя по количеству жертв, даже допустив, что в половине случаев у него ничего не вышло, то он создал около 40 стихийных источников. Вопрос, зачем, как основу для нового ритуала? Маг постучал пальцами по столу. Возможно, только возможно, что это так. Тем более, не забывай, что магам проще скрыть следы своих преступлений. И поэтому, ты просто чего-то не знаешь. А если проходов будет больше, чем один, вот к примеру 6 или 8, а то и больше, то есть, под каждую фигуру, не один на всех. Я понял тебя, прервал меня Храдгар. Тогда вполне укладывается. Если ему нужна чистая энергия стихии, да еще и в таком количестве, то значит да. Для магов эта энергия будет ядовита, слишком уж чиста. Но если у него хорошие связи и он смог раздобыть достаточно редкие материалы, то около 5-6 лет можно выкачивать энергию из источника. Я бы сделал так, на месте этого неведомого КХМ. Вопрос в том, когда он начал и сколько ему нужно энергии. Как только я ступил на землю Британии, летом, с моим возвращением началась игра. Не знаю почему так. Возможно, что дело даже не в возвращении, а просто дали мне время на подготовку, а потом уже разрешили другой стороне. Самый крайний срок, это следующий Лугнасад, Гарри. Но если у него хорошие учителя и он не боится крови, то вполне может уже по весне завершить накопление энергии. Многие современные ритуалисты упираются в какие-то колеса года, но каждый ритуал индивидуален. Общеизвестные да, они проводятся по книгам, грубо говоря. Да и то, каждый год требуется новый подсчет и сдвиг по часам. Я тебе просто даю примерную привязку, а не указываю конкретную дату. Самый крайний срок – это начало августа. Ну, если у них нет какой-нибудь сакральной даты, усмехнулся Храдгар, тогда да, он может тянуть время. Но не думаю, что затеявший такое, будет страдать излишним фанатизмом, он помолчал. Не знаю, важно это или нет, но если это игра, парень, то фигуры не должны прятаться, хотя бы часть из них. Исходя из написанного тут, ну и того, что я услышал, тебе давить надо. Понимаю, что нечем, но если хочешь победить, то плюй на всех и вся, и дави, иначе он тебе будет скармливать пешки, а сам доведет дело до конца. Дом-то я укреплю, но как-то привык я уже к соседям, задумчиво протянул он, неторопливо поднимаясь. Я покопаюсь дома, напишу тебе завтра или послезавтра, но ничего принципиально нового не добавлю. Смотри сам, я уж точно тебя обвинять не буду. Отследить можно передачу энергии, для начала надо найти источники. Потом перехватить управление ритуалом. Это многоступенчатый ритуал, то есть, энергию он тянет не на пике мощности, когда тот выйдет на пятый, а то и выше уровень, а пока тот разгоняется. После чего проводящий ритуал отключается от этого источника и переходит к следующему. Таким образом они получают инкогнито энергию. Затем происходит стабилизация источника и те начинают терять мощность. В основном замирают на первом-втором уровнях и их практически нереально обнаружить. Это ведь не лей-линии, а пробои на стихийные планы. Такое ищут методом тыка, чем и пользуются многие. Там проблема в другом. Переработать ее в ту, которая нужна для открытия прохода. Учитывая все ранее сказанное, могу только добавить, что около 3-4 дней остров будет трясти не по-детски, и засечь места переработки энергии можно будет без особых проблем. Только к этому времени, там уже будет такая охрана, что мне будет и не пробиться, мрачно подытожил я. Не факт, уже от дверей обернулся Храдгар. Если учитывать все нюансы, то я предположу, что серьезно обороняться они будут тогда, когда вы притащите с собой много помощников. Вернее, вас будет ожидать армия, если вы приведете армию. У каждой игры должны быть правила, и судя по прочитанному, они есть и тут. Он даже часть своих солдат переподчинил неназываемому, чтобы тот направил их на вас. Понимаете? Подождите, Айбигейл с ее бойцами, это как-то на честную схватку не тянет. У вас имелась возможность привести с собой не меньшее количество бойцов, ну или сравниться по качеству. То, что в итоге вы действовали по-другому, по сути не противоречило правилам. В конце концов, я не специалист, я ритуалист, он скупо улыбнулся. Но у любой игры есть правила, со вздохом закончил я. Я скопирую все, что есть в моей библиотеке по данной теме. Возможно, вы сможете отыскать для себя что-то интересное. И часть правил можно до определенной степени игнорировать. То есть, писанные и неписанные, так сказать. Ну, вот, например, в британском обществе более 2 веков было принято не объявлять кровавую месть и стараться решать различные споры более-менее цивилизованно. Резали, конечно, но делали это тайно. И это весьма не одобрялось, порицалось и так далее. Но это не запрещено. Да и как ты запретишь такое шотландцам, ирландцам, валлийцам? Незыблемые традиции. Вот и тут весь вопрос в том, насколько ваш противник соблюдает эти самые правила. Я это к тому, что когда вы узнаете их, чтобы не сильно спешили на них надеяться. Где нельзя нарушить, можно попробовать слегка обойти. Так что, если вы вывели на поле боя 500 бойцов, то вполне возможно, что теперь ваш противник сможет постоянно выводить такое число. И плевать, что ваши воины уже в могиле. А ведь он и не лез по сути, пока я не начал нормально воевать с Вальдемартом, протянул я, провожая взглядом уходящего Храдгара и ни капли не сожалея о плате, которую отдал за возможность связаться с ним. Задумчиво посмотрев на портсигар, я достал сигарету поудобнее, усевшись и размышляя, куда сперва пойти. И с Вейлой надо поговорить, а то до сих пор не уверен, а не прибить ли мне ее лучше. И в Хогвартс переть надо, раз уж Дамблдор умудрился проморгать попытку похищения. Ромбоусеченный икосододекаэдр имеет 62 грани 62, единственное число, чей куб 238328 записывается 3 цифрами, каждая из которых повторяется 2. Бросив короткий взгляд на пасмурное небо, лидер небольшой группы молча двинулся вперед, к переходу в лакуну, приспособленную под заповедник драконов. Пройдя 10 метров, неосознанно ускоряя шаг, командир свернул в небольшой переулок и через мгновение уже стоял под другим небом. «Мистер Бруствер, рад вас видеть. Меня зовут Андре Байон. Все бумаги уже у нас, так что пройдемте». Худощавый, среднего роста, кореглазый мужчина моментально подошел к гостям. «Да уж, попасть к вам, та еще задача», — согласно кивнул Кингсли Бруствер, неторопливо стягивая капюшон мантии. «Чарли далеко? О, нет-нет, он ждет», — спокойно ответил Андре. «Вон, в том домике». Он небрежно махнул рукой в сторону кучки однотипных строений невдалеке от места перехода. «Вы как раз прибыли в то время, когда мы уже закончили работу, так что сможете спокойно пообщаться и получить все заказанное». Проводник замолчал, заметив, что его собеседники не настроены на диалог, и в тишине довел отряд до домика, где попрощался и двинулся своим путем. Проводив его взглядом, Кингсли шагнул к дверям, коротко стукнув и замер в ожидании ответа. «Да-да», дверь распахнулась, демонстрируя молодого рыжеволосого мужчину. «О, Кингсли, да-да, мне писали, не ждал вас так скоро», он посторонился, пропуская гостей в дом. «Хотя и не понимаю, зачем вы лично приехали за заказом, всегда передавал так и все было нормально, и не надо мне про угрозы», он усмехнулся. «Ну не надо, так не надо», согласно кивнул Кингсли, легко улыбнувшись собеседнику. «Что это?» Покосился он на одну из стен. «Где?» – недоуменно обернулся Чарли. «Империя», – все тем же небрежным тоном произнес Бруствер, моментально направив палочку на драконолога. «Уже нигде», – усмехнулся он. «Влейте ему зелья, а то, боюсь, надолго моего империя не хватит». «Где товар?» – в соседней комнате, – механически произнес замерший Чарли. «Выпей, что тебе дают», – хлестко произнес Кингсли, заметив, что парень пытается сопротивляться. «Вот и умничка», – он жестко усмехнулся. «А склады где?» 2, ближайших к загонам, дома», еще более механическим голосом произнес рыжий. «Дайте ему заряды и зелья». Перед тем, как ломать чары, пусть напоит зверюк. Готовы, дамы и господа? Он прищуренно оглядел пятерых сопровождающих его. Обратного хода у нас уже нет, так что не стесняемся использовать артефакты. Ненужный риск оставим аврорам, он усмехнулся, скидывая мантию и поправляя пояс. Хайтауэр, Саммер и Джексон берут на себя обычных служащих. Я, Адамс и Луиза пойдем к охране. Ты, он резко обернулся к неподвижно замершему на месте Чарли. Накорми драконов, если они голодны, предварительно налив туда зелья. Если не голодны, то просто установи на слабые точки ограды эти амулеты. После этого уничтожь центральный пульт управления. Выйдя из дому, Кингсли с двумя сопровождающими направился к выделяющимся домикам охраны, около одного из которых сидел встречавший их маг. «Вы уже закон», — приподнялся мужчина, но моментально получил три луча непростительных, тут же застыв с ничего не выражающим взглядом. «Иди в дальний дом и уничтожь всех, кто там есть», — коротко скомандовал Кингсли, тут же разворачиваясь к ближайшему и вскидывая палочку. «Флёр, мы же друзья», я подошел к напряженно сидящей девушке и мягко приобнял ее за плечи, тем самым прижимая ее к себе. «Тогда, ты не можешь чуть подробнее рассказать о... Ты же помнишь, что ты сказала о том, что тебя пытался убить какой-то негр, из числа наших противников. И для того, чтобы предаться волнующим воспоминаниям нашей первой встречи, ты позвал меня в свой дом, а охрана за дверью... Это для стимуляции памяти, мягко рассмеялась девушка. Флёр, я слегка поморщился, осторожно поправив локон волос девушки. У меня есть проблема и я не хочу устраивать игр, честно. Я предлагаю тебе честность, Флёр. Не знаю, что тебе сказали, но о какой честности может идти речь, если я даже не знаю, что могу позволить сказать. Она повернула голову. Вдруг я тебе скажу что-то, а ты мне тут же свернешь голову, ну... «Начать надо, наверное, с того, я небрежно подцепил палочку в чехле на поясе блондинки, небрежно выдергивая ее, что мне сказали интересную вещь, я неторопливо снял с нее мантию, отбрасывая в сторону. Интересное там то, я отстегнул наручную кобуру с запасной палочкой с руки девушки, что смерть одного противника дает возможность получить доступ к двум храмам. Патовая ситуация», понимающе кивнула Вейла, быстро облизнув пересохшие губы розовым язычком. «Можно убить плохую девочку, Флёр, но вдруг она не настолько плоха, да?»